Перед тем, как мы будем дальше рассматривать различные заветы, заключенные Богом с человеком, давайте припомним, что Библия открывает ту часть в Ветхом Завете, которую каждая личность в Святой Троице принимает на себя в великом плане искупления и благодати. Отец дает Сына. Сын предлагает самого себя без пятна и порока Отцу, как действительную жертву. Дух Святой управляет и укрепляет исполнением всего Завета. Первый Завет, Едемский Завет, был нарушен возмущением Адама, федеральной главой человеческой расы. И, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков. Римлянам 5 глава, 12 стих. Это привело второй Адамов завет с судами и проклятиями на змея, мужа и жену, и всю природу, и самым ужасным духовной смерти и дальше физической и вечной смерти человека. Этот Адамов завет, однако, имеет великое обетование искупления по благодати Божьей через семя жены. Бытие 3 глава, 15 стих. Третий завет был заключен с Ноем, когда Бог после многих столетий должен был истребить человечество по причине чрезмерного развития человеческой греховности и насилия, проистекающих на поверхности земли. Нет другого завета, записанного между временем Адама и временем Ноя. Тогда в книге Бытия, 6 глава, 18 стихе, первый раз действительно встречается слово, записанное и переведенное словом «завет», когда Бог говорит Ною: «Но с тобою я поставлю завет мой». Так Ной стал человеком двух миров. Он жил в обоих, в тогдашнем мире, который, наконец, погиб, быв потоплен водою, и в последующем мире, который все еще существует в это настоящее время, хотя он сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 2 Петра, 3 глава, 6 стиха по 7 стих. Ной и его семья были сохранены от суда, который истребил предыдущий мир, и Ною было дано место владычества над древним миром, который последовал. Здесь сияет слава Вечного Завета искупления в темноте этого ужасного события. Ноев потоп устанавливает действительно божеский триумф искупительного суда, посредством которого остаток общества был избавлен от страшной тирании безбожного и беззаконного развращения сил допотопного мира и сделался наследником нового мира. И вспомнил Бог о Ное: иссякла вода на земле, обсохла поверхность земли, и сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега». Бытие 8.1, 13, 15, 16. Первое, что передает Библия нам о действиях Ноя после его выхода из ковчега, есть то, что он при ужасных обстоятельствах устроил жертвенник и принес жертвоприношение Господу. Принятие Богом этих жертвоприношений находится в указании их на условия соглашения Вечного Завета в пришествии в мир Христа, чтобы быть истинной жертвой для спасения народа Божия. Писание напоминает нам, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих. Эти жертвоприношения представляют доказательство веры, послушания и любви Ноя. Одобрение Творцом жертвоприношений Ноя сопровождалось обетованием, что он не будет больше проклинать землю водами потопа на опустошение земли, и что как долго будет существовать земля, времена года с их жатвами будут сопровождаться. Благословение тоже сопровождается повелениями, объяснениями и обетованиями, подобными тем, которые были даны Адаму и Еве. «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Слова этого завета Бога с Ноем записаны в книге Бытие с 8 главы 20 стиха по 9 главу 17 стих. Этот завет Бога с Ноем является документом, которым обладает вся человеческая раса до настоящего времени. Как выражение Божьего милосердия, завет освобождает ум Ноя от страха другого подобного потопа и даже уверяет человечество о регулярности природы. Господь, видимо, признает испорченность человеческой греховной природы от юности его, 8 глава 21 стих, и смотрит через жертвоприношение Ноя, как раньше было сказано, на Христа как Божьего Агнца, который берет на себя грех мира. Божье намерение следует в Божьем благословении и повелении. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» 9 глава 1 стих. Это повеление очень необходимое, когда мы поймем, что Ной и его сыновья находились до некоторой степени в том же самом отношении к новому миру, как Адам и Ева к старому. Когда весь старый мир произошел от Адама, так новый мир от Ноя. Замечается еще одно сходство. Адаму было сказано: «И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Что касается Ноя, Творец сказал так: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». 9 глава 2 стих книги Бытия. Когда конь или вол, видим, покоряется ярму человека, даже подчиняясь руководству ребенка, и тогда замечаем, что фактически почти все животные, морские или земные, обладают инстинктивным страхом пред человеком. Это можно только объяснить намерением Бога. Но и в завет заново подтверждает условия жизни грешного человека, данные в Адамовом завете, и учреждает принцип человеческого правления. Человек сделался ответственным за охрану неприкосновенности человеческой жизни, установленным правилом даже до смертной казни. «Я взыщу и вашу кровь, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Книга Бытия, 9 глава, с 5 по 6 стих. По причине злой потенциальности грешной природы человека устанавливается как предохранительное и сдерживающее повеление, разрешение наказывать смертью личность, которая покушается на жизнь другого. Этот завет указывает, что Бог облёк социальный строй правом самоуправления. Это место Священное Писание подразумевает, что власти устанавливаются для охранения человеческой жизни. Этот Ноев завет начинает управление или диспенсацию, которая называется человеческим управлением. Но человек является подотчетным Богу во всем этом. Другим интересным предметом является то, что плоть животных первый раз была прибавлена к диете человека. Об этом мы читаем из книги Бытия 9 главы, с 3 стиха по 4. Возможно, что человек был вегетарианцем до потопа. Очень прекрасно, что радуга в облаке является в этот момент облеченной свойством знамения. Мы читаем: «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета». Позже в этом отрывке Священного Писания Ной, как пророк, говорит о будущих делениях человечества, которые произойдут от его сыновей. Утверждается, что Сим будет иметь особенное отношение к Господу. Книга Бытие, 9 глава, стихи с 26 по 27. Все божественные откровения пришли через семитов, и Христос, Господь по плоти, произошел от Сима. Бог не забудет своего завета. Все исполнится в Господе Иисусе Христе. Он является обетованным семенем. Доверились ли вы Ему? Аминь.